Когда врач вышел, Минори посмотрела на свой нос в зеркало. «Кровь должна была уже остановиться, да? Ты можешь не смотреть на меня в таком виде?» Минори сидела на кушетке, прикрывая рукой нижнюю часть лица. «Ты меня напугала. Я решил, что ты плачешь». «Ты решил, что я плачу?» «Конечно. В такой ситуации люди обычно плачут, разве нет?» «Тогда мои чувства были бы взаимны». Тихо пробормотала Минори и застенчиво улыбнулась. Они ничего не могли поделать со сбежавшей тайгой и пошли в медпункт, чтобы остановить кровотечение из носа Минори. «Я уже решила, что больше не буду плакать. Но если кто-то поймет мои усилия, это будет огромная мотивация для меня. Ты недавно спрашивал, что нужно сделать, чтобы идти вперед, да?» «Я помню». «Я сказала, что пока у тебя есть воля двигаться к своей цели, ты преуспеешь, помнишь? А ты знаешь мою цель?» Я решила как следует постараться, чтобы добиться своей мечты. Для этого я решила больше не разочаровываться и не плакать, с оптимизмом идти вперед. Это мое решение. Неважно, в какой я реальности, я продолжаю идти. Если кто-то может понять это, мои усилия будут вознаграждены». Минори затолкала свернутую салфетку, которой останавливали кровь, обратно в нос, и улыбнулась. «Точнее, причина, заставляющая меня так упорно трудиться – это желание доказать». Минори начала радостно рассказывать о своем брате. Он был очень хорош в мире бейсбола, его команда попала на Косиен, и он собирался в дальнейшем стать профессиональным бейсболистом. Но Минори была девушкой и не могла продолжать играть в бейсбол. Ее брат мечтал взять верх над ней в их семье. «Я хочу продолжить играть в бейсбол. Я хочу крикнуть: моя мечта так велика, и я сделаю ее реальностью. Но я еще не настолько хорошо играю, чтобы попасть в любительскую бейсбольную команду к тому времени, как закончу школу. Вот почему я решила скопить денег, чтобы пойти в спортивный университет. И тогда я смогу продолжать играть в бейсбол. И дальше идти к своей цели. Играть за сборную Японии». «Так вот откуда твои бесконечные подработки». «Да. Я всегда боялась, что если скажу это вслух, надо мной станут смеяться. Но теперь говорю это безо всякого страха. Я хочу сказать это моему брату, родителям, тренеру юношеской лиги, учителю в средней школе, который смеялся надо мной. Всем в бейсбольной команде. Я хочу крикнуть это всему миру. Я хочу сама достигнуть своей вершины. Счастье, что я решила ухватиться за это. Даже если я делаю это только чтобы доказать свою правоту, это позволило мне перестать плакать, подтолкнуть себя вперед к той вершине, что я смогу достигнуть своими силами. Я хочу, чтобы все окружающие потеряли дар речи. Вот почему я так стараюсь. Вот почему я все выдержу, даже если захочу заплакать, даже если это сделает меня несчастной». «Даже если захочу заплакать, даже если это сделает меня несчастной». В лице Минори Рюдзи видела свое собственное лицо. Лицо Тайги, Ами, Яска и остальных. Даже если они не говорят это вслух, все были чем-то ранены. Кто-то потерпел поражение, кто-то не смог продолжить добиваться цели. Минори наверняка сможет продолжить так. Продолжать сиять ярко, словно солнце. Для Рюдзи свет, излучаемый Минори, был ослепительнее всего на свете. Это было словно обещание спасения, и в то же время путеводная звезда. «Я верю в тебя». «Здорово. Пока ты веришь в меня, я смогу продолжать». Минори Кусиеда сияла. «Верно. Вот почему. Хотя это было после... Прощай, гигант!» «И что это такое? Прощай, гигант! Я был бы рад больше узнать о тебе!» «Это потому, что ты очень мной интересуешься. Мы обязательно сможем показать друг другу свои усилия и мысли в будущем. Это...» Минори подняла руку перед собой. Рюдзи свободно поднял свою руку, так что их ладони соприкоснулись. «Прощай!» «Ау!» «Любовь, которая не смогла расцвести». Но связь между ними стала неразрывной клятвой. Потому что они оба ранили друг друга из-за их честного чувства, что они повзрослели. Почему над ними смеются? Надо ли им обсудить, как это нелогично? Но Рюдзи подумал про себя, что это словно путешествие. Наконец достигнуть своей цели после того, как был отброшен, после того, как пошел длинным путем. Он достиг цели, когда дал нерушимое обещание Минори, когда их ладони соприкоснулись. Рюдзи наконец достиг своей цели, которую всегда хотел достичь. Я сказала все, что хотела сказать Тайге. Я надеюсь, что она могла слышать это. Должна была слышать это. Так что я больше за ней не погонюсь». Минори быстро вздохнула и подняла голову. «Я все еще хочу догнать Ами. Она все время увиливает. Даже снова злит меня. И пусть даже мы опять можем поссориться, я все равно хочу найти ее и помириться с ней. Ами единственная, кто может вот так поссориться со мной. Я даже не знала, что могу так противостоять кому-то. Она грубо разбудила ту часть меня, о которой я даже и не подозревала. Я никогда не смогу найти еще кого-нибудь, кто мог бы проделывать такое со мной». «Я хорошо понимаю, Ами». Улыбка Ами оставалась такой бодрой и непоколебимой. Рюдзи твердо верил, что Минори ярко зажжет сердце человека, такого же неуклюжего, как он. А еще Рюдзи хотел второй, третий, четвертый раз, столько раз, сколько потребуется, встать перед Ами. «Отлично, Такасу-кун. Теперь пора идти. У нас обоих есть место, куда надо идти».